Продолжаем наш форум. И с приветственным словом у нас есть видеообращение от известного российского путешественника, президента Транснациональной ассоциации школы выживания, действительного члена Русского географического общества Сундакова Виталия Владимировича. Здравствуйте, братья славяне. Приветствую участников и последующих зрителей и слушателей этого собрания. Желаю всем нам, где бы мы ни находились и какой бы деятельностью ни служили нашему Отечеству и соотечественникам, успехов, плодотворного созидательного общения, а затем и в осуществлении последующих результатов этой, надеюсь, значимой работы. Должны, как мне кажется, приоритетно способствовать не столько объединению, друзья мои, поскольку мы давно и прочно объединены нашим языком, безграничными границами нашей державы и наших общих цивилизационных территорий, нашей самой великой истории, пронизанной нашими общими взглядами, взлетами, падениями, бедами, радостями, надеждами и мечтами, а способствующие сплочению. Сплочение от любых внешних и внутренних угроз, от разобщения культур, традиций, как в нашей богами хранимой многонациональной и многоконфессиональной державе, так и во всем растревоженном и славянском мире. А сплочению нашей нации, конечно же, вокруг нашего национального лидера, как это в веках значимые исторические периоды происходило под предводительством либо князя, либо государя-императора, либо вождя народов, сплочению в неиссякаемом потоке исторической памяти о том, как во все времена наши предки не только бережно хранили, но и всячески поддерживали и развивали национальные культуры всех народов и народностей. Издревле, друзья мои, тесно сосуществующих на самой большой территории планеты, обогащая друг друга своим трудом, уникальными ремеслами, навыками, знаниями, кухней, культурами, языком, мы вместе, плечом к плечу, боролись как с внешними врагами, ну, так и с выродками, предателями, стремящимися нас разобщить, посеять в сердца и души ненависть, страх, подозрение, неуверенность, претензии. Ну и позвольте, пользуясь случаем, высказать одно, на мой взгляд, значимое пожелание. Люди добрые, не превращайте, пожалуйста, нашу позицию в религию. Тем более противостоящие мне, знаю и помню, что подлинный славянской традиции, традиции наших великих предков, главными столпами были, были и остаются не чуры, обряды, наряды, не гадания и гуляния, календари и гороскопы, ну и уж тем более не хохоряшки и узоры на телесах. А что же являлось вот этими могучими, древними, устойчивыми, традиционными, значимыми столпами традиции. А являлось вот что. Неизменная любовь к родине, бескорыстное служение Отечеству, родение о благополучии семьи, неуставная забота о родителях, достойное воспитание детей, неуклонное уважение к старшим, искренняя помощь нуждающимся и обездоленным, бережное отношение к земле и природе, ну и, конечно, нужное и полезное стране и людям дело в руках. Земледелие это, промышленность, наука или ратное дело. Помните, пожалуйста, и о том, что предки рода – это не столько, друзья мои, пращуры там, с мечом или серпом в руках, а наши ближайшие деды и прадеды, завещающие нам мощную аграрную индустриальную державу, первыми освоившие космос, развивающие отечественные науки, создавшие высочайшие литературные, художественные, кинематографические, музыкальные шедевры, обогатившие всю мировую культуру. Ну и, наконец, ценой миллионов своих жизней, освободившие мир от нацистской заразы. и этой чумы, как, что важно сказать, как и в недавнем прошлом, так и сегодня вновь стали самыми настоящими воинами света, противостоящими ни много ни мало расчеловечению. Вот ведь если ты ответственно осознаешь, что без тебя народ не полный, и понимаешь, что по тебе судят и о народе, и о нации, и о державе, и о традиции, спрашивай иногда себя, какие достижения нас, как будущих предков, то есть какие наши с вами жизненные достижения наши дети смогут, а значит будут озвучивать и демонстрировать своим внукам. Удачи вам, друзья, в делах, подвижничестве, на благо нашей Родины и Отечества. Чтобы быть в курсе событий, получать сообщения о начале живых эфиров и о выходе новых записей передач и программ на нашем канале YouTube, нужно нажать на кнопку «Подписаться» и обязательно нажать на знак «Колокольчик». Понравившейся записью вы можете поделиться с друзьями в соцсетях. Чтобы быть в курсе всех событий Народного славянского радио, заходите на наш сайт slavradio.org и подписывайтесь на нашу рассылку. Вместе сделаем мир лучше. Быть добром!